Сходу мы влетели в болотистую низину ручья. Было душно, под ногами хлюпала, одежда прилипала к телу. Комары висели над нами и наслаждались. «Знаешь что, Тань?» — наконец сказал я. «Это неприятно, но это реальность. Ландшафт тут такой же, как и у нас. А вот природа... Мы от самого Кирсанова идем по лесу. А где у нас такое видать? Вот это болото! Я его не помню!» «Я тоже», — призналась Танька и, достав нож, начала чистить сапоги. «Это я замечал за ней раньше, и было это признаком волнения. Кроме того, это демонстрировало, я успел изучить то, что Танюшка перекладывает всю ответственность на меня». «Да, очень вовремя». «Ладно», — я махнул рукой в ту сторону, где вроде бы имелось повышение. «Пойдем туда, а там посмотрим». «Олег?» — Танька убрала нож и посмотрела мне прямо в лицо. «А они, ну, эти, нас не догонят?» «Не знаю, Тань», — честно ответил я. «Сейчас их нет, а потом... Нет, не знаю. Пошли». Я оказался прав. Мы выбрались из заболоченного бурелома в обычный лес примерно через полчаса, и я удовлетворенно гордо огляделся. Так что Танюшка даже фыркнула. «Орел, орел!» «Ну, орел не орел», — скромно ответил я. «А между нами и ими сейчас это болото». «Часть которого у нас в обуви», — довольно ехидно добавила Танька. «Вредный ты все-таки человек, Тань», — задумчиво сообщил я, убирая наган. «Ну, честное слово!» Она гордо задрала свой прямой носик. Я ей, кажется, польстил, что вполне естественно. Я мысленно поставил себе плюсик и предложил. Пошли. В сосновом редколесье почва была песчаная. Я таких сосен не видел никогда в жизни, в обхват не меньше, с медно-красными стройными стволами и раскидистыми кронами где-то высоко-высоко в небе. Мне вообще-то сосновые леса не нравятся, в них пусто и гулко, словно деревья рассорились друг с другом. Но в этом лесу все было особенным, а воздух казался легким и пахучим. Мы разулись и шли, помахивая обувью и носками. Сушили их по возможности. Шишки и иголки тут почему-то под ноги почти не попадались. Не то, что у нас на прорве. Идти было приятно, и мы просто шагали рядом. «Такое ощущение», — вдруг сказала Таня, — «что близко река, но до Цны еще ой сколько. Может, мы выходим к Ляде?» «Не может быть», — уверенно сказал я в ответ. «Мы не могли так ошибиться. Это просто потому, что в сосняке всегда так кажется». «Может быть», — кивнула Танюшка и тяжело вздохнула, но ничего не добавила. А я не стал спрашивать. Ясно было, что ничего оптимистичного в ответ я сейчас не услышу. А песок был теплым, сухим и сыпучим. Танюшка обогнала меня и вышагивала впереди. Ушагала довольно далеко. И вдруг остановилась и как-то напряглась, а потом я услышал ее голос. «Ну, что я говорила? Река!» Но голос у нее был странно неуверенный, и через секунду я понял, почему.